Глава 12. Насколько надежен Алексей Рюменко как свидетель, мне оставалось только догадываться. Разумеется, существует множество способов для того, чтобы вывести человека на чистую воду в том случае, если он сильно завирается. В делах подобного рода я поднаторела, еще работая в прокуратуре. Умело поставленные, часто взаимоисключающие вопросы, незаметное давление на психику и множество других рабочих приемов находились в полном моем распоряжении. В процессе общения на уровне подсознания я легко чувствовала, врет мне человек или нет. Внутри меня как будто переключался тумблер, срабатывало нечто, очень напоминающее рефлекс. И тогда я четко осознавала, мой собеседник говорит неправду, после чего стремилась поставить его на праведный путь. Алексей Ерёменко оказался вещью в себе. Я бы сказала, человеком в футляре, только не чеховским, а вполне современным, адаптированным к 21 веку. Передо мной предстал грузный, страдающий одышкой молодой человек, имеющий задумчивый вид. Целиком погруженный в себя, он откликался на окружающую действительность только после долгого и настойчивого требования со стороны. Скопцова я сейчас в интернет-кафе не наблюдала. И это несмотря на его уверение, будто он приходит на работу к 8 часам. Вполне возможно, что Виталий уже сделал ноги, но я, к сожалению, ничего с этим поделать не могла. Пока нет хотя бы косвенных доказательств вины Скопцова, я не имела права его преследовать и тем более задерживать. А вот как только раскалю его напарника, замороженного субъекта, сидящего напротив меня, то сразу же приступлю к поимке любителя ночной романтики, то бишь гражданина Скопцова. Да, я действительно пришел в тот день на работу в 9:30. Немигающим взглядом, глядя на стойку бара, проговорил Ерёменко. Когда я зашла, Алексей готовил для себя молочный коктейль. Поняв, что ожидается серьезный разговор, он благородно намешал того же коктейля и для нежданной посетительницы. Теперь мы не спеша потягивали из высоких бокалов белую жидкость, а я пыталась достучаться до непробиваемого Ерёменко, имевшего совершенно отсутствующий вид. «И ты так точно помнишь время своего прибытия на работу? Ведь прошел не один день!» Ерёменко посмотрел на меня сочувствующе. «Так смотрят на умственно неполноценных. Мне стало неуютно». «У меня отличная память!» — отчеканил он, захватывая соломинку губами и делая несколько глотков. В тот день еще моросил дождь. Кто находился в то время в кафе? Скопцов и Ромка Делун, его старый знакомый. С Делуном ты знаком? Он здесь часто бывает, поэтому, естественно, знаком. Нелегко разговаривать с человеком, который, как казалось, недоволен абсолютно всем. Но мне не было никакого дела до его дурной наследственности, обусловившей тяжелый характер парня, а также до его левой ноги, с которой он, видимо, встал сегодня с постели. Во сколько Делун ушел, твердыми интонациями своего голоса я демонстрировала настойчивость. Пусть не рассчитывает от меня так просто отделаться. Около 9:30 он торопился в школу. «Вспомни хорошенько. Из них двоих никто не отлучался за это время. Я имею в виду промежуток времени с 9:30 до 9:50». Как-то странно прищелкнув языком, Алексей поднялся и бросил в мою сторону. «Пошли со мной». Я повиновалась и проследовала за Ерёменко в компьютерный зал, надеясь, что за этим последует рассказ о нетривиальном развитии сюжетной линии, происшедшей 21 сентября. «За этим компом сидел я, вот здесь Делун», — водил пальцем в пространстве мой собеседник, указывая на рабочие места, в настоящий момент пустующие. А вот здесь лазил в интернете Скопцов. Он посетил сайт Европы Плюс и любовался фотографиями диджеев. Его сильно забавляло, что милые голоса радиоведущих не стыкуются с их весьма потертым и посредственным внешним видом. «Этот момент вы почему-то тоже хорошо запомнили», — саркастически заметила я. Создавалось впечатление, что Еременко будто специально толкает подготовленную речь относительно безукоризненного алиби Скопцова. Хотя я не делала акцента на том, кто меня интересует больше, он или Делун. Тем не менее, мой задумчивый визави с особой тщательностью разрисовывал передо мной в деталях, чем занимался в интересующий меня период времени Скопцов. «У Алексея что, на самом деле такая незаурядная память?» «Запомнил, потому что Виталий своими постоянными выкриками и комментариями мешал нам с Ромкой работать. На одну фотографию это был особо редкий экземпляр, я даже подошел посмотреть. Вместо очков две лупы, на вид не больше 15 лет, а взгляд, как у перекормленного ежика, осоловелый». В этот момент на лице Алексея возникло нечто, отдаленный напоминающий оскал пятикантропа, но им выдаваемый за улыбку. «Впрочем», — добавил он, когда его милая улыбка погасла, «творческие люди, как правило, всегда со сдвигами в ту или иную сторону». Я пыталась выкристаллизовать свои ощущения относительно честности этого человека. Тревожный сигнал был один. Наличие у Алексея слишком незаурядной памяти. Самое прискорбное, что я не могла никак проверить, действительно ли его память настолько хороша, или же он просто заучил все то, что продиктовал ему Скопцов. Думаю, выгораживать друга из чувства солидарности можно, но не в таком серьезном случае. Значит, придется просветить Еременко, сказать, по какому такому поводу я задаю ему столь нестандартные вопросы. До сих пор Алексей, видимо, из-за полного отсутствия любопытства даже не пытался это выяснить. Вкратце я посвятила его в суть дела, рассказала про ужасную смерть Ксении Даниловны и про возможность участия в убийстве тех двоих, которые утром 21 сентября якобы никуда не отлучались из интернет-кафе. В лице Еременко ничего не изменилось, не дрогнул ни один мускул, не возникло даже вялого интереса к происшедшему. Никакого осознания последствий задач ложных показаний. Ничего. «Все было так, как я сказал. Мне нечего добавить». Он начал раздражаться. «Как такого Бирюка допустили работать с людьми?» Видимо, Еременко знает столько, что его работодатели сочли нужным закрыть глаза на трудное детство и непростой характер своего работника. «Где сейчас находится поклонник радио Европы Плюс? Он, кажется, обычно приходит на работу к 8:00. «Да вот он», — кивнул Алексей в сторону входной двери, где возникла согбенная фигура Скопцова. Сутулись больше обычного, незадачливый герой-любовник направлялся в нашу сторону. Мое присутствие, как я могла догадаться по его кислой физиономии, Виталия совсем не обрадовало. «Я обязана подозревать всех, даже несмотря на жалкий и поникший вид подозреваемых. Но, глядя на Скопцова, я осознала, что мои вчерашние злости и раздражения по поводу его дурацкой выходки куда-то улетучились. Я вдруг поняла, что относилась к нему слишком пристрастно. Сейчас, глядя на потухший взгляд Виталия и совершенно серый цвет лица, я решила взвесить все известное еще раз. Итак, предположим, что Скопцов – убийца. Каков его мотив? Ничего более или менее вразумительного на эту тему я не придумала. Далее. Вчера у него была прекрасная возможность огреть меня кирпичом по голове как раз в тот момент, когда я ползла вверх по стене. Но он этого не сделал. Никаких угроз и запугиваний с его стороны также не последовало. А значит, что как бы нелепо ни выглядело наше вчерашнее свидание, оно на самом деле таковым и являлось. Виталию так сильно хотелось покорить мое воображение, что он придумал анекдотичную встречу возле заброшенного дома на краю географии. Вчера мне было не до смеха, а сейчас так и хотелось рассмеяться в голос. Как я только могла подозревать этого тщедушного, субтильного парня в покушении на мою жизнь. Сейчас мои подозрения выглядели несуразно и дико. Следующее. Какой смысл Еременко выгораживать своего коллегу по работе? Смысла я не видела. Скорее всего, он говорил правду. Что ж тогда получается? Что Скопцов на самом деле белый одуванчик, и я слишком плохо о нем подумала. Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, пока Виталий шагал в нашу с Еременко сторону. Он сразу понял, что речь между мной и его напарником шла о его персоне, поэтому, подойдя, спросил. «Ты по-прежнему думаешь, будто старушку прикончил я?» Отсутствие энтузиазма в голосе и полная обреченность. Человек полностью смирился со статусом преступника, который я ему присвоила, и даже не хотел ничего опротестовывать. Переведя взгляд с Еременко на Скопцова, я благосклонно ответила. «У тебя появился шанс сохранить незапятнанность свою репутацию. Твой напарник подтвердил твое алиби». Я ожидала, что после моих слов лицо Виталия прояснится, но ошибалась. Видимо, мое вчерашнее поведение оставило на его челе неизгладимый отпечаток. Передо мной стояли два угрюмых, безрадостных компьютерщика, и мне захотелось побыстрее покинуть помещение. «Теперь твоим основным желанием должно стать мое невозвращение сюда», — сказал я Скопцову напоследок. «Все равно я буду ждать тебя, даже если ты придешь с наручниками», — грустно ответил Виталий, нисколько не смущаясь присутствия Алексея. Где-то внутри меня закопошились угрызения совести, но я поспешила их подавить. Любовь я воспринимала лишь теоретически, и то тогда, когда меня она не касалась. Мне нечего было ответить Виталию, поэтому я развернулась и спокойно вышла на улицу. На душе скребли кошки.